Глава 161. Пуф, получай. Я не знаю, что делать. Не знаю, как нам выбраться из всего этого. Теперь уже не знаю. Колдер погибла, Джексон ранен. Реми сокрушен самопожертвованием Колдер. И бесчисленные приспешники Сайруса наступают на нас. Мы встаем в круг, как делали много раз, спинами к центру круга, чтобы защищать друг друга от того, что нам грозит. Но врагов слишком много, и скольких бы мы ни убили, на смену им всякий раз приходят новые, и их все больше и больше. У нас нет ни шанса. Но мы не желаем сдаваться. Не хотим, чтобы Сайрус победил. Ведь он столько раз доказывал, насколько он порочен. К тому же мы уже потеряли стольких наших. Мы не можем допустить, чтобы их гибель оказалась напрасной. Но когда нас, оскалив клыки, атакует еще одна группа вампиров, я не знаю, как мы сможем их победить. Не знаю, как мы выберемся из всей этой каши. Тем более, что за вампирами следует ковен ведьм и ведьмаков. Я начинаю превращаться в камень, полная страха за Мэйси, Дауда и всех остальных. В этой волне столько вампиров, по меньшей мере 150, и мы ни за что не сможем от них отбиться. Вампиры атакуют нас, и у меня перехватывает дыхание. Я жду, когда мой камень начнет царапать их зубы. Но они так и не придвигаются ближе, не наносят ни одного удара, потому что Хадсон вытягивает руку и в течение одной секунды уничтожает их всех. «Ты был не обязан это делать», — начинаю я, но он даже не слушает. Теперь он переключил свое внимание на ковен ведьм и ведьмаков и на свору следующих за ними человека-волков и на огромную стаю драконов, летящую над их головами. Часть меня ожидает, что он обратит их в пыль, не дав им ни шанса, не дав им выбора. Но вместо этого он дожидается, чтобы они подошли ближе, чтобы ведьмы и ведьмаки посмотрели нам в глаза, запуская в нас заклятие, и только тогда проникает в их души. А затем, когда они уже так близко, что я почти что чувствую их дыхание на моем лице, он сжимает кулак и уничтожает их всех. За Колдер. Он падает на одно колено, судорожно дыша. На его лбу выступает пот. «Не надо», — шепчу я. «Ты не должен этого делать». Но я знаю, то, что я говорю, неважно. Это эндшпиль, и мы проигрываем. Нам остается только одно. Вопрос стоит так. Либо наши жизни, либо душа Хадсона. И он уже сделал свой выбор.